Ирина. Вчерашний вечер, так хорошо начавшийся, закончился нервно и странно. Найденный у подъезда человек с амнезией и ранениями. То, какой он, два сердца, подумать только, и рога. Как у человека могут из головы расти рога? А ведь они настоящие. Вчера я так растерялась, что никак не могла собраться с мыслями и ощутимо паниковала. Все же мы с Полькой вдвоем, а я притащила в дом неизвестного мужика. По-хорошему, надо было бы его сдать скорой помощи и полицию вызвать, ведь его явно пытались убить. И это амнезия. Но дочка права, он настолько отличается от нас, людей. Поверить в это не могу, что угодит не в больницу, а в какую-нибудь закрытую лабораторию на опыты. И я не готова обречь кого-то на такую судьбу. Лучше уж попытаться поверить в невероятное, в то, что он инопланетянин, как предположила Полина, или в то, что это попаданец из магического параллельного мира, как пишут в фэнтези. Я с удовольствием читаю такие волшебные истории, чтобы отдохнуть и отвлечься от суровой реальности. Отчего-то мне кажется, что права именно я. Все эти странные пасы руками, которые он периодически неосознанно делает, пытается колдовать, и то, как он порой напрягается и словно прислушивается к окружающей действительности. Если бы я была магом, то подумала бы, что он сканирует происходящее вокруг. И эти его оговорки, холодильник-артефакт, электрический чайник тоже. Ох, нечисто с ним что-то, но как бы невероятно не выглядел он сам, прежде всего это человек. Или не человек? В беде. Хотя обезопасить себя и ребенка не помешало бы. Вот как раз сейчас и проверю, права ли я или сошла с ума, поверив в то, что он попал сюда из магической параллельной реальности. «Уважаемый», — кашлянув, обратилась я к нему, — «я готова предложить тебе кров на время твоего пребывания тут и до того, как ты полностью оправишься и вернешь память, но мне нужны гарантии, что ты не причинишь нам вреда. Прошу отнестись к этому с пониманием. Мне бы хотелось, чтобы ты принес клятву». «О, разумеется, дамы, как я сам не подумал», — выпрямился он на стуле. И столько достоинства было в этом простом движении, словно перед ними сидел не закутанный в простыню раненый с амнезией, а аристократ в неведомом поколении. «Я признателен вам за оказанную помощь, за то, что не бросили умирать на морозе в снегу. И, конечно же, принесу вам клятву силой и жизнью». Тут он сбился и озадаченно примолк. «Что-то не так?» — у меня дрогнули уголки губ. «Я права! А, я права! Этот мужик — маг из другого мира! И не зря я заговорила про это!» «Маленькая проблемка». Потер он затылок, взлохматив волосы. «Я не помню, как меня зовут». Полина прыснула со смеха, разбрызгав какао. Я не выдержала и улыбнулась. Сейчас он меня уже не так пугал, как вчера вечером или сегодня утром. В момент, когда я только проснулась и не обнаружила дочь и его в комнате. Чуть сердце от ужаса тогда не остановилось. «Предлагаю придумать вам временный никнейм. А я же говорила, всем нужен ник. Например, темный властелин. Рога живо!» — загласила Поля. «Абсолютно точно, я не властелин», — прислушался к своим ощущениям мужчина. «И, несомненно, мне знаком кто-то, кто является темным владыкой, но это не я». «Ничего себе!» — выпалила Полина, вытаращившись на него. Мы с дочерью переглянулись. Ее мордашка приняла шкодливое выражение, и я строго погрозила ей пальцем. «Тогда давай поступим так. Найдем в интернете список различных мужских имен. Ты их все пролистаешь и либо вспомнишь свое имя, либо выберешь что-то, что вызовет какой-то отклик в душе», — предложила я. Возникла проблема и с этим. Наш найденыш не мог читать на русском языке. И на английском тоже, и вообще, ни на одном из европейских языков. Все варианты, которые я пыталась ему предложить, оказались неподходящими к самостоятельному изучению. В итоге пришлось временно отложить этот пункт и вернуться к первому. Дать ему посмотреть мои фотографии, которые я делала для стоков. Я не профессионал. Занималась этим параллельно с другими видами получения дохода. Но матери-одиночке приходится крутиться, чтобы найти возможность обеспечивать себя и ребенка, особенно если ребенок часто болеет, и с ним приходится сидеть дома на больничных. Будь благословен век интернета с его возможностью онлайн-заработка. Я писала статьи и посты, делала фотографии для клиентов, которые они размещали в блогах, периодически перепадали заказы на фотосессии и постоянно пополняла запас для фотобанков. Мне бы, конечно, еще поучиться и повысить свое мастерство, но не все сразу. Маленькими шажками я шла вперед. И несмотря на то, что воспитывала дочь без чьей-либо помощи, смогла и ремонт сделать в нашей маленькой квартире, и питались мы нормально, мне не приходилось экономить на еде. И одевались в нормальные вещи. Любая мать знает, сколько средств нужно на постоянно растущего ребенка. Я справлялась и искренне гордилась своими успехами. Да, я не идеальна, и мои работы не верх мастерства, но они позволяют мне жить и не стыдиться своего уровня. Пока Полина на планшете показывала мои работы, я наводила порядок, убирала постели и думала. «Снежный демон — прекрасная идея, потрясающую фотосессию можно сделать, но есть «но». Мужчина после ранений, кстати, надо его осмотреть, и у него нет одежды и обуви. Соответственно, уличные съемки отпадают. Нужно место, одежда, идеи. Дома белый фотофон есть, но атмосферные снимки на нем сделать сложно. Хотя... Но сначала медицинский осмотр и обработка ран. И тут найденышу удалось меня поразить снова. На его теле полностью затянулись вчерашние порезы, а ссадины и синяки исчезли. Совсем. И следа не осталось, даже на голове. Засохшая кровь и лекарства, которые я вчера нанесла, были, а рана зажила. «Однако», — задумчиво выдала я, — «на тебе всегда все так зарастает». «Как на собаке», — шепотом прокомментировала Полька, сунув мордашку в дверь. Я выгнала ее на кухню, ведь мужчина без одежды, а мне надо было осмотреть его тело. «Полина!» — шикнула я на нее. «А чего? Так всегда говорят». «Всегда». Не отреагировав на ее заявление, ответил мне мой подопечный. «Мне так кажется. Не уверен, но по ощущениям мое тело справляется с повреждениями быстро». «Что ж, я отступила. В таком случае предлагаю тебе снова посетить ванную комнату, смыть с себя засохшую кровь и остатки лекарств. Я выдам чистую простыню и придумаю что-то насчет одежды. Суперлюкса не обещаю, уж прости, но что-то из масс-маркета». «Не совсем понял, что ты имеешь в виду, но буду признателен за помощь и одежду». Встав, он церемонно поклонился мне и вдруг подмигнул кому-то за моей спиной. Поля хихикнула, дав понять, что все еще подглядывает и подслушивает. «Ох уж эти детки!» «Я запру тебя в квартире. Можешь пока мыться, отдыхать, смотреть телевизор. А мы с Полиной сходим в магазин и купим что-нибудь. Только нам понадобятся твои размеры. Брать его с собой я не могла. На улице зима и мороз. Оставить в квартире с незнакомым мужиком дочку я тоже не рискну. Как и пригласить к себе кого-то из знакомых или родственников. Даже Наташе и Ленке такое не готова пока рассказать». Но дверные замки в моей квартире такие, что закрываться изнутри нужно на ключ. Следовательно, если я запру все три замка, то никак не сможет выйти на волю наш загадочный гость. Надо бы ему все же прозвище временно дать. Какое? И ведь ни мыслей, ни ассоциаций. Может, на морозе голова проветрится и что-нибудь придумается. А пока нас с Полей ждет торговый центр. Отделы мужской одежды и обуви. Ведь нашему рогатому найденышу нужно все, включая трусы и носки. А еще зубная щетка и бритвенный станок. А потом продукты. Мой холодильник не готов к аппетитам крупных мужиков. С тех пор, как я развелась, у нас с Полей не водилось больших запасов. Сначала не хватало денег, и питались мы очень-очень скромно. А потом просто не покупали ничего ненужного. Ведь молодой женщине и маленькой девочке много еды не требуется».